Ох, мне скверному! Для стиля царя Ивана характерна еще одна особенность – лаконизм, находящийся как будто в противоречии с длиной многих его произведений. Дело в том, что лаконичен он не всегда, но в лучших местах умеет одной фразой выразить сложную мысль или создать яркую живую картину жизни. Вот, например, его послание в Кирилло-Белозерский монастырь. В нем царь выступает поборником чистоты монашеских нравов, крепости монастырской жизни. Приводит он много отрицательных примеров. Один из них – Звенигородский Савва-Сторожевский монастырь. «А на сторожех до чего допили? Того и затворите монастыря некому! По трапезе трава растет!» Можно представить себе, сколько потребовалось бы слов менее талантливому литератору, чтобы рассказать, как из-за пьянства убавилось число монахов, как пренебрежительно они относятся к иноческому житию и даже не сходятся в общей трапезе и молитве в трапезной церкви. Все это лишнее. Одна фраза дает лучшее представление о пьяной обители, чем подобный рассказ. Послание в Кирилло-Белозерский монастырь – одно из лучших произведений царя. Через 3,5 века оно снова вошло в историю отечественной словесности. В пьесе Михаила Александровича Булгакова «Иван Васильевич» реальный Иван Грозный диктует дьяку именно это послание. Обстоятельства написания этого произведения таковы. В Кирилло-Белозерском монастыре оказались в числе монахов, кто по желанию, а кто невольно, многие бояре. Знатные иноки перессорились, в спорах хвастались близостью к государю. Напуганные монастырские власти не знали, что делать. И игумен Козьма обратился к царю с просьбой помочь разобраться в боярских сварах. Царь Иван рассвирепел, ведь большинство монахов-аристократов он сам почитал за ссыльных собак-изменников. Но все же послание начал в таком смиренном тоне, что любого, кто знал горячий нрав государя, это не могло не насторожить. «Увы мне грешному, горе мне окаянному, ох мне скверному! Кто есть мьяз на такую высоту дерзати?» Так сразу после пышного обращения пишет царь. В первой части этого удивительного, одновременно по таланту и лицемерию произведения – Иван Васильевич проявляет феноменальную изобретательность в поисках самых черных красок для собственной характеристики. «А мне, псу смердящему, кому учите и чему наказати, и чем просветите? Ведь он виновен в постоянных пьянстве, в блуде и прелюбодействе, в скверне, в убийстве, в граблении, в хищении, в ненависти». Во всяком злодействе. Он нечистый и скверный душегубец. Филиппики Курбского бледнеют перед этими самопроклятиями. Скажи кто-нибудь другой 1/100 этого о государе. На завтра бы несчастный погиб в страшных мучениях. Но, должно быть, царь находил особую прелесть в том, чтобы говорить о себе так, как не смел более никто в стране. В том было как бы еще одно отличие от всех прочих, еще одна ступенька к высотам, недоступным для простых смертных. Только постепенно, почти незаметно, тон послания меняется до неузнаваемости. Да, не он должен учить монахов, а они его, ибо свет инокам ангели, свет же мирянам иноки. Но ведь он, царь, давно еще рассказал кирилловским старцам, что мечтает о пострижении и даже дал обет. Поэтому он чувствует, что уже исполу чернец, носит на себе рукоположение благословения ангельского образа. Потому где он только и решился написать это послание, но учит не сам, а только ссылается на заветы основателя монастыря, чудотворца Кирилла. С удивлением и возмущением пишет Грозный о том, как пышно и своевольно живут в монастыре Иван Васильевич Шереметьев, инок Иона, Иван Иванович Хабаров, инок Иосаф, Василий Степанович Собакин, инок Варлаам. Все смирение забыто царем, когда речь заходит о боярах. Собакин То ли дядя, то ли даже отец кратковременной царицы Марфы, злобесный пес. Шереметьев – бесов сын, Хабаров – дурак и упырь. Бояре, придя в монастырь, вели свои любострастные уставы, а потому не они у вас постриглися, вы у них постриглися. Постепенно нарастает сарказм, направленный уже не столько против бояр, сколько против потворствующих им монахов. «Да Шереметьево устав добр, держите его, а Кириллов устав недобр, оставь его». Сочными красками описывает царь привольную жизнь аристократических монахов. «А ныне у вас Шереметьев сидит в келье, что царь, а Хабаров к нему приходит, да и иные чернецы, да едят, да пьют, что в миру. А Шереметьев невесте свадьбы, невесте с родин, рассылает по кельям постилы, ковришки и иные пряные составные овощи, изысканные кушанья. А иные глаголют, будто де вино горячее, водку то есть, потихоньку в келью к Шереметьеву приносили. Оно по монастырям и фряски, итальянские виноградные. Зазор!» Реализм описания настолько велик, что становится ясно. У царя были источники информации о всех деталях жизни бояр в обители Кирилла Чудотворца. Один из них он даже назвал. К царю с жалобами на монастырь приезжал Василий Собакин и доносил, то будто вы про нас не гораздо говорите, соукоризную. Правда, царь уверял, что на то плюнул и его бронил, и добавил, что Собакин мужик очунный, не до конца проспавшийся, врет и сам себе не ведает что. И все же, вероятно, резкий тон послания отчасти объясняется этим доносом. Впрочем, и без Собакина царь по многим примерам реально представлял себе, каков был подлинный, неотраженный в строгих уставах быт монастырей. Недаром он подчеркивает, что порядки в Кириллове не исключение. Повсюду, полагает царь, распространилось пьянство. «В мале поселим поникши, и потом возведем, поднимем брови, та же и горло, и пьем, да нереже, то есть пока в смех и детям будем». Даже у Троицы в Сергиеве благочестие иссякло, и монастырь оскудел. Да и по всем монастырям прежние крепкие уставы разорили любострастные. Напрасно царь делал вид, что такие испорченные нравы – новость. За два с лишним десятка лет до того, в 1551 году, выступая на церковном соборе, сам же Иван Васильевич рисовал не лучшую картину монастырской жизни. В монастыри многие постригаются не спасение ради душа своя, а покоя ради телесного, чтобы всегда бражничать. Настоятели покупают свои должности, доводят за счет монастыря своих родичей, в келье небрежно жонки и девки приходят, а архимандриты и игумены все монастырские богатства с роды, из племянники, из боляры, из гостьми и с любимыми друзи истощили. Такие порядки, по мысли царя, нарушают равенство братьев во Христе, которое должно существовать в монастыре. О каком равенстве можно говорить, если у Шереметьева и десятый холоп, который у него в келье живет, ест лучше братьев, которые в трапезе едят? Обрядившийся внезапно в демократические одежды, царь грозно вопрошает монахов. «Ино то ли путь спасения, что в черницах боярин боярство не сострижет, а холоп холопства не избудет?» Изображенную им картину грозно и доводит до логического абсурда. «И только нам благоволит Бог у вас постричься, ино то всему царскому двору у вас быти, а монастыря уже не будет». Раздражение царя вызвал еще один факт из жизни Кириллова монастыря. Здесь был похоронен князь Владимир Иванович Воротынский. Над его могилой вдова соорудила церковь, сохранившийся до наших дней памятник архитектуры. Удивительно изящный, сравнительно небольшой храм. Послание же царь писал вскоре после того, как казнил брата князя Владимира, героя битвы при Молодях Михаила Ивановича. К тому же один из монахов в беседе с царем неосмотрительно похвалил княгиню за благочестие. Только что требовавший полного равенства людей перед Богом, царь Иван на этот раз возмущается тем, что церковь Воротынскому не по чину. положено лишь царстве и власти, церковью и гробницею и покровом почитатися. Могло бы быть лишь одно основание для исключения, если бы похороненный был святым, но в монастыре все обстоит наоборот. Над Воротынским церковь, а над чудотворцем нет. И потому на страшном суде, иронизирует царь, Воротынский и Шереметьев должны оказаться выше святого, основателя монастыря. Воротынский церковью, а Шереметьев уставом, который на практике заменил устав Кирилла. Автор позволил себе так подробно остановиться именно на этом послании, поскольку в нем сошлось многое – и воззрение царя, и лицемерие, и литературная одаренность, и убийственный сарказм.